Даниил Азаров. Слушай меня. Слушай меня. Я никогда не видел родных и никого из своих близких. Но это не потому, что я сирота. Нет. Родители сплавили меня на попечение деду, едва мне исполнился год. И забыли о моем существовании. Но и не поэтому. Я слепой. С рождения. Вдобавок к этому, после 5 лет начала развиваться мышечная атрофия, и я перестал ходить. А руками мог разве что удержать тарелку. Как будто было мало того, что меня окружает тьма. Эй, парень. Да-да, ты, который слепой. Лови паралич. А позавчера дед умер. Как я это узнал? Уже 2 сутки он лежит рядом со мной на кровати. Мы живем, мягко говоря, небогато. Так что у нас одна кровать. Я всегда сплю у стенки. Проснувшись, я захотел пить и попытался его растолкать. Когда у меня ничего не получилось, признаюсь, я слегка запаниковал. Начал ощупывать его лицо. Провалился пальцами в приоткрытый рот с голыми деснами. А он даже не вздрогнул. «Не разевай рот рядом со слепым!» «Вам интересно, как же я это пишу?» «А с чего вы взяли, что вы это читаете?» «У меня в руке плоский цифровой диктофон. Я записываю все это, лежа в кровати с мертвецом. В абсолютной тишине мертвой квартиры». «Тавтология», — скажет искушенный литератор. «Подойди поближе, я плюну тебе в глаза. Слушай, а не читай». Горло немного саднит. Я говорю уже очень долго. Поэтому мой голос отдает хрипотой и иногда срывается в фальцет. Не обращай внимания. Воду я нашел. Дед всегда ставил на тумбочку стакан, в который клал на ночь свои зубы. Но она давно кончилась. Я записывал начало. Слушал, стирал, переделывал у себя в голове, продолжал и повторял все заново, если мне что-то не нравится. Теперь все готово. Слушай. Дед подарил диктофон на мое 12-летие. Не представляю даже, сколько он копил с учетом его нищенской пенсии. Зачем? Когда я еще мог ходить, у нас появилась небольшая игра. Мы шли в библиотеку. И там я на ощупь выбирал любую книгу, до которой мог дотянуться. Иногда просил его поднять меня на руки и ощупывал корешки на стеллажах выше. Я выбирал всегда самые потрепанные. Это значило, что книгу брали много раз, поэтому она должна быть интересной. По крайней мере, я в это свято верил. К слову говоря, Нина Васильевна, библиотекарша, была единственной, кто относился к нам по-человечески. Остальные, в лучшем случае, шарахались в сторону. «Мишенька, не подходи к этим уродам, держись от них подальше!» Произносили всегда тихо, в полголоса, но я слышал. Я все слышал. А библиотекарша всегда улыбалась, когда разговаривала со мной, спрашивая, понравилась ли мне последняя книжка или нет. И я рассказывал, как дома дед читает мне вслух, иногда даже разными голосами. Она называла это паралям и обязательно давала мне конфету. Правда, соседи это не устраивало. Когда дед увлекался и повышал голос, они начинали стучать по батареям, звонить в дверь, требуя, чтобы старый маразматик заткнулся уже наконец, и прекращал орать какую-то чушь. Стивенсон, Уэллс, Лавкрафт, Мэри Шелли, По. Интересные авторы мне попадались, не правда ли? Кто сейчас подумал, что дед подобрал их сам? Когда я перестал вставать, то он продолжил ходить без меня. У нас не было денег на коляску. Я говорил ему: 4-й стеллаж, 2-я полка, 8-я справа. Погоди. Слышишь? По-моему, на кухне скрипнула дверца шкафчика. В полной тишине такие звуки слышны особенно хорошо. Высокие, протяжные. А еще какой-то едва уловимый шепот. Монотонное бормотание. Или это у тебя? О чем я? Ах, да, книги. Город у нас маленький, как говорил дед. Людей с каждым годом становится все меньше. Кто-то уезжает, кто-то умирает. Как Нина Васильевна, например. В итоге библиотеку закрыли. Тогда дед сказал, что я могу сам сочинять истории, и подарил этот диктофон. Самая первая моя история была про Степана. Он жил сверху. Я придумал, как он вбил себе в уши гвозди, только чтобы больше не слышать надоедливых соседей. Дед смеялся до слез. Он сказал, что у меня огромный талант. Вы уже догадались, да? Как только доиграла запись, до нас стали доноситься вопли и визги из квартиры над нами. К сожалению, у Степана не нашлось маленьких гвоздей. Мне кажется, или бормотание стало громче, и новый шорох уже в коридоре. Ладно, не отвлекайся, слушай. Я записал еще много разных рассказов. Я наполнил улицы нашего городка созданиями, от которых люди бросались в ужасе прочь. Бежали на своих здравых ногах, пытались спастись, запираясь в своих маленьких квартирках. Прятались по углам, закрывая от страха свои бесполезные глаза. Каждый день мы включали радио, слушали очередные новости. Дед хихикал, гладил меня по лысой голове и говорил, что я самый лучший в мире автор. Потом мы пили чай. Иногда за окном кто-то кричал. Сейчас я очень голоден. Сладковатый запах разлагающегося мертвеца рядом щекочет ноздри. Чувствуешь? Но это ничего. Я потерплю еще. Осталось совсем недолго. Я понимаю, что рано или поздно мои дети доберутся и до меня. Я слышу скрежет их когтей по оконным стеклам. Слышу, как из крана в ванной капает плотная густая слизь. Скоро она перельется через край и отправится на поиски пищи. Поэтому мне надо торопиться. Ты уже знаешь, что я хочу сделать? Нет? Тогда слушай дальше. Я кладу работающий диктофон в верхний карман своей рубашки. Пытаюсь перелезть через мертвого деда. Черт возьми. Оказывается, он придавил мне ногу. Хорошо, что у меня хрупкие кости. И я ворочаюсь изо всех сил. Раздается хруст, слышишь? Вот еще один. Но мне не больно. Зато теперь я могу вытащить бесполезную конечность, как тряпочку. Я перебираюсь через труп, наклоняюсь, ощупываю край кровати и начинаю осторожно спускаться. Что-то падает на пол с громким стуком. По-моему, теперь это у тебя. Диктофон вывалился из кармана. Наверное, мой голос стал чуть тише и дальше. Извини. Я ставлю сначала на холодный пол левую ладонь. На ней всего три пальца, но зато один из них широкий и толстый. Переношу свой вес на эту руку и опускаю правую. Теперь я делаю на руках несколько шагов вперед. Ноги съезжают с кровати вниз и тоже падают на пол. Опускаюсь, лежу, переводя дух. Для меня это серьезная нагрузка. Прости, что говорю сбивчиво. Я начинаю шарить вокруг себя в поисках пропажи. Мне везет. Нахожу диктофон почти сразу и возвращаю его обратно в карман. Снова поднимаюсь на руках и ползу в коридор. Слышишь, как шлепают мои ладони? Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Конечно, слышишь, потому что я ползу к тебе. По темному коридору, где вдруг погас свет. Ты сидишь у себя за столом, или, может быть, в кресле в гостиной, и недоумеваешь, почему все еще слушаешь мой голос. Но не можешь оторваться, потому что тебе интересно, чем все закончится. Я выползаю из тьмы на тонких костлявых руках. Поднимаю на тебя бельма своих глаз и широко улыбаюсь ртом, полный гнилых зубов. Ты парализован страхом, потому что я тебе это говорю. Я так хочу. Глядишь на меня с омерзением. Таких уродов ты еще не видел, да? Я не вижу, где ты, но от тебя так несет страхом. Кстати, ты знаешь, что слепым снятся запахи? Я делаю носом два коротких вздоха и направляюсь в твою сторону. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Теперь ты можешь меня не только слышать. Забавно, да? Смотри на меня. Смотри же! Своими расширенными от ужаса глазами. Я приближаюсь. Твое сердце колотится, как бешеное. Что же мне нужно? Неизвестность – самая худшая пытка, да? Я карабкаюсь на тебя, цепляюсь уродливыми пальцами за рубашку или майку, в которой ты сидишь. Ты дышишь так часто, мне это нравится. Я возле твоего лица, ощупываю его, чувствуя, как ты дрожишь. Я погружаю пальцы во впадину, где живет твой левый глаз. Ты вопишь, что есть мочи, но не можешь пошевелиться. Я чувствую, как рвутся тонкие нервные волокна. Ты же понимаешь, что я голоден. И я ем, а твое лицо заливает кровь. Я довольно чавкаю и принимаюсь вынимать второй глаз. Крик превращается в вой. Соседи начинают стучать по батареям. Им не нравится слушать, как тебя поедает какой-то урод. А потом ты проснешься. В панике начнешь ощупывать лицо и с облегчением поймешь, что просто задремал, пока слушал эту странную запись. Усмехнешься про себя. Приснится же всякое. И откроешь глаза. Только ничего не изменится. Вокруг тебя по-прежнему будет темно. Навсегда. Врачи ничего не смогут сделать. Ты будешь всем и каждому рассказывать о том, что случилось, но тебе никто не поверит. Однако обязательно найдется любопытный, который захочет проверить. Найдет эту запись так же, как нашел ее ты. И я расскажу ему свою историю. Расскажу каждому, кто захочет услышать. И все вы познаете тьму.